Я снова вернулся к разделу школьных отчетов. До несчастного случая Нерис была весьма образованной, и ее способности к языку были выше средних. После инцидента они немного снизились, зато способности к математике возросли скачкообразно. По сути, она в этом плане приблизилась к совершенству настолько, насколько это вообще дано человеку. Из своей комнаты вышла Джит. «Достаточно?» Я кивнул. «Превосходная работа, особенно за такое короткое время. Вы заметили изменения в оценках после несчастного случая?» Джит кивнула, как деревянная кукла. «Я сверилась с литературой и просмотрела все, что относится к изменениям личности и интеллекта в результате травм мозга, вызванной кислородным голоданием. То, что случилось с ней, нетипично и далеко выходит за рамки тех улучшений, которые в редких случаях наблюдались. Учитывая, что травма сопровождалась гипотермией, я бы сказала, что ее случай единственный». «Вот это да! Впечатляет!» Джит подала мне еще один листок. «Скорпионы провели баллистическую экспертизу относительно оружия, из которого застрелили Бака. Они считают, что это был Штейр Максман SSG P4 калибра 0.308. Не автоматический. Магазин на 5 или 10 патронов. Поставляется со скобой под оптические прицелы натовского образца. Очень хорошее оружие, но до модели P6 ему далеко». «Знаю, спасибо». Джит повернулась, чтобы уйти, но я остановил ее. «Еще немного о Нерис. Нет ли у вас образцов ее почерка до происшествия, чтобы сравнить с тем, что она писала с тех пор?» Джит покачала головой. «Я искала их, но ничего не нашла. Сейчас я пытаюсь найти адреса ее школьных друзей, но школу Герарда закрыли в 1988 году, так что получить эти данные нелегко. Как только я их получу, сразу свяжусь с этими людьми. Быть может, у них что-то найдется. Желаю удачи». Джит посмотрела на меня странным взглядом и пошла прочь. Холодноватая и умелая, она легко могла показаться всего лишь подвижным приложением компьютером, с которыми работала, но я понимал, что это не так. Она получила сильнейшие физические, эмоциональные и умственные травмы. Потеря памяти была для нее благословением, но, лишенная прошлого, она неизбежно определяла себя только через работу и измененное тело. Размышляя о ней, я засомневался, действительно ли мне так уж охота узнать, кем я был. Несомненно, я убивал людей за деньги и не испытывал угрызений совести. Только встретив Хэла, проявившего такую заботу о чужестранце, я начал понимать, что люди — это нечто большее, чем ходячие мишени. Я по-прежнему считал, что иные из них, вроде Лейха или Генриха, заслуживают смерти. Но только не из-за денег или потому, что они встали на пути у некоего бюрократа. Вместе с тем я понимал, что вряд ли смогу успокоиться, не узнав все о собственной личности. А для этого мне предстоит проделать сложные маневры между мегакорпорациями этого мира и всем, что может обнаружиться за его пределами. Надеюсь, навыки, приобретенные мной в прошлой жизни, помогут мне в этом, как уже не раз помогали до сегодняшнего дня. Вздохнув, я забрал у Бата половину папок и принялся их просматривать. В большинстве своем это были короткие сообщения, обрисовывающие области конкуренции между корпорациями южной части Феникса и Билдмаром. Из прочитанного я сделал вывод, что Билдмар пытается расшириться и диверсифицироваться так же, как Лорика, под управлением Нерис 4 года назад. Экспансия привела к тому, что Билдмор начал конкурировать со всеми компаниями южной страны. Я пытался свести воедино все конфликтные моменты, чтобы прикинуть, кто же выигрывает гонку. Алехандро приехал довольно поздно и избежал смерти лишь потому, что воздержался от смеха при виде нас, по уши зарывшихся в бумаги. «Тихо! Я хотел показать вам цветной эскиз картины. Эстефан сегодня его принес». Он протянул мне лист бристольского картона размером примерно 6 на 8 дюймов. Эстефан изобразил Феникс с высоты птичьего полета, как если бы зритель летел в сторону центра. Гигантский коричневый паук цеплялся за нити исполинской паутины, покрывающей линию Маглева и соединяющей все башни. Он выползал из темного туннеля возле цитадели Лорики, и Эстефан для пущего колорита нарисовал обвитое паутиной тело какого-то насекомого на одной из башен. «Мне нравится!» Алехандро гордо кивнул. «Эстефан говорит, что картина будет 3 на 4 фута, и он закончит ее дня через 2. Я позвоню, вы приедете и посмотрите». Он слегка усмехнулся и постучал пальцем по наброску. «Я уже показывал эскиз нескольким людям, и кое-кто снял с него фотокопию для рассылки по факсу. Через 2 дня они уже будут знать все». «Замечательно. Как только вы позвоните, я возьму деньги и приеду прямо к вам». «Хорошо». Алехандро спрятал набросок и направился к двери. «Да, кстати, если Марит хочет избавиться от автомобиля, я его приобрету. Я нашел покупателя на произведение ретро-гавардистов-реалистов». Узнав о предложении Алехандро, Марит слегка успокоилась. Она была очень расстроена. Не столько тем, что погибла машина, сколько тем, что едва не погиб я. Я был ей очень признателен за это, и она отплатила мне не меньшей признательностью. Следующие 2 вечера мы провели за обедами и за созерцанием представлений в центре Аванти и у Винсента в башне Макао. Зато дни у меня были заняты в конференц-зале, где я прорывался сквозь гору докладов. Марит помогала, когда могла, и втроем мы кое-как справлялись с потоками информации, которую Джит вытягивала из компьютерной сети. В конце концов, мы пришли к 2 заключениям. Во-первых, все сошлись на том, что Билдмар, покровительствуя арийцам, не ставил целью уничтожить какого-то одного конкурента. Этот удар был нацелен на всех. Как оказалось, стратегия Билдмара состояла в том, чтобы причинить неприятности и посмотреть, чем пожертвуют другие корпорации ради того, чтобы укрепить безопасность. Если какая-то из дочерних компаний в результате оставалась в пренебрежении, Билдмар предпринимал решительное действие и присоединял ее к своей империи. Джит подчеркнула, что эта стратегия является модификацией тактики, которую в 20-м столетии использовали якудза. Поскольку японцы не способны на открытый конфликт, они платили якудза, и те делали так, чтобы их оставили в покое. В Соединенных Штатах, чтобы вытряхнуть что-нибудь, необходимо было подорвать бизнес, и эта тактика применялась компаниями в Чикаго, Нью-Йорке и Майами, везде с несомненным эффектом. Джит сравнивала списки работников Билдмара со списками тех корпораций, где раньше использовались похожие приемы, и обнаружила кандидата того человека, которого мы искали. Некто Барни Корвик работал во всех компаниях, которые действовали таким способом, и был недавно принят консультантом в Билдмар, чтобы научить компанию бороться против него. В Билдмаре явно опасались, что Лорика начнет применять тактику сильной руки, чтобы увеличить свое влияние в Фениксе. Его блестящим учеником и связующим звеном с компанией был Синклер Макнил, один из 4 сыновей деспотичного основателя Билдмара, Дариуса Макнила. Синклер уже умудрился добиться того, что отец от него отрекся, и прожил некоторое время в Японии, где работал в корпорации, интересы которой явно противоречили интересам компании отца. 3 года назад он вернулся в Билдмар в качестве специалиста по безопасности и быстро сделал карьеру на этом поприще. Было очевидно, что Синклер и есть тот, кто нам нужен. «Думаю, придется нам поговорить с мистером Макнилом», — сказал я. И тут зазвонил телефон. Джит взяла трубку, послушала, сказала: «Я ему сообщу». Положив трубку, она повернулась ко мне. «Алехандро говорит, что Эстефан Рамирес привез картину. Несколько человек приглашены сегодня вечером на частный просмотр, но он подумал, что вам захочется взглянуть на нее первым». «Я приду. Марит, Бат, Джит». Марит покачала головой. «Через 30 минут мы с Доти, Отправимся по магазинам, так что я пас. Надеюсь узнать у нее что-нибудь о Синклере Макниле. Ведь ее муж работает в Билдморе. Бат кивнул. Джит перевела взгляд с Марит на Бата. Потом посмотрела на меня. Я не могу отсюда уйти. Она отправилась в свое темное святилище, но на полдороги остановилась и обернулась. Спасибо, что спросили. Мы втроем погрузились в новый Ариэль, арендованный Марит, и отправились в центр. Служащий на стоянке, принимая автомобиль, вопросительно взглянул на Бата, но придержал язык и тронул с места без визга покрышек. Марит пошла к Доти, которая ждала ее на 9-м уровне, а мы с Батом направились через ярус и на другой стороне отыскали эскалатор, который вел на 1 уровень вниз, к Меркаду. Я заметил, что Бат все время смотрит по сторонам. «Ты не был здесь раньше?» Он покачал головой. «Неофициально!» «Но ты бывал в центре?» «Один раз, в Букминдер Билдинг. Богатый любитель предложил мне 10 тысяч долмарок за бой с тайским бойцом, которого он привез самолетом. Устроил ринг в своем люксе, в пентхаусе». «И чем же закончилось?» Я улыбнулся. «Я знаю, что ты победил. Бой вышел за пределы ринга. Я выкинул этого тайца в окно. Ну и еще кое-что побил». «Что?» «Вазу династии Мин. Серебряный сервиз для почетных гостей. Роденовскую бронзу». Бат свел брови. «Да, и еще одного профи, полузащитника кардиналов». Он слегка улыбнулся, а я расхохотался от души. «Так что больше тебя не приглашали?» «Догадливый!» Он указал на закусочную, мимо которой мы проходили. «Точно в такой! Я дрался в Акапулько!» «Вот здесь!» — сказал я Бату, когда мы вышли к галерее Алехандро. «Постарайся ничего не разбить!» Внезапно в окнах галереи полыхнул огонь. Пламя и черный дым рванулись сквозь оконные решетки, и на асфальт посыпались брызги стекла и куски деревянных переплетов. Земля содрогнулась от взрыва, и одна из дверных створок бешено заплясала на мостовой. Взрывной волной нас швырнуло на землю, и по всему Меркадо зазвенели разбитые стекла. Мы с Батом были далеко от места взрыва и отделались царапинами. Из бара напротив выбегали охваченные паникой люди. На тех, кто сидел у окна, одежда висела клочьями, и по ней ручьями стекала кровь. Бат поднялся и помог встать мне. Мы выбежали к галерее, но огонь, бушующий внутри, был таким жарким, что мы не смогли подойти к двери ближе, чем на 5 футов. Пламя ревело, оконные решетки были раскалены до красна. Я попытался заглянуть внутрь, но в дыму ничего не было видно. Прибыли пожарные, и Бат оттащил меня к скамейке. Я тяжело опустился на нее, а он стоял рядом. «Господи, Бат, я и подумать не мог!» «Спишут на несчастный случай. Короткое замыкание, или скажут, что виновата краска, забытая в кладовке». Щека у Бата подергивалась. «Это ведьма!» «Откуда ты знаешь?» «Ты сам говорил мне, что у нее нет вкуса. Она убирает картину с пауком и убирает Алехандро за то, что он привел кого-то на аукцион. Это она!» Я сжал губы и медленно кивнул. «Ладно, ты это знаешь, я знаю. Доказать мы не можем». «Доказательства не нужны! Я знаю! Доказательства оставь своим друзьям и Неро Лорингу!» «Хорошо, что теперь?» «Я хочу познакомить тебя с одним моим другом!» Бат ухмыльнулся. «Он тебе понравится! Он торгует оружием!» Глава 25. Бат привел меня к зданию, похожему на лавочку ростовщика, приютившуюся в тени центра. Толстый слой пыли наводил скорее на мысль о музее, нежели о торговом заведении. Старые потускневшие музыкальные инструменты занимали левую стену, а многочисленные ружья — правую. Они были похожи на старых вояк, готовых атаковать потрепанные телевизоры радиоприемники и тостеры, нагроможденные посередине. В стеклянных ящиках вдоль стен я увидел пистолеты и несколько любопытных ювелирных изделий, но ничего похожего на то, что требовалось, чтобы разгромить Лорику и дотянуться до ведьмы, я не заметил. Бат прошел сквозь тускло освещенную лавочку, не глядя по сторонам. Подросток, сидевший в кабинке кассира, взглянул на него, нажал кнопку, открывавшую проход к задней стене, и снова уткнулся в старую книжку фантастики. На меня он не обратил никакого внимания. Поворот налево, затем направо, и мы остановились перед толстой стальной дверью. Камера под потолком изучила нас, послышался зуммер. Дверь со щелчком открылась, и Бат повел меня вниз по узкой винтовой лестнице. Ему приходилось пригибать голову, чтобы не задеть потолок, а его широкие плечи постоянно терлись о стены. «Бат, я думал, что в Фениксе слишком твердый грунт, чтобы строить подземное сооружение». «Так оно и есть. Это очень старые туннели. Когда-то здесь был Чайна-таун. Опиумные берлоги». Бат продолжал пригибаться, даже когда мы вошли в помещение, напоминавшее скорее бомбоубежище, чем магазин. Стены были увешаны стендами для оружия, но они выглядели такими же недоделанными, как и потолок. Пол во многих местах прогнил и был застелен фанерой. В углу доски просели под тяжестью крайслеровского боевого экзоскелета. Я не мог представить, как его протащили сквозь такую дыру. В бывшей опиуме-курильне имелось электричество и телефон, но вся проводка была открытой и проходила по толстым деревянным брускам. Из-за конторки в перевалочку вышел карлик. «День добрый, хвали бог!» «День добрый, Бронислав!» Рука маленького человечка утонула в ручище Бата, и Бат оглянулся на меня. «Тихо, Кейн! Это Бронислав Джоняк!» Я протянул карлику руку. Его пожатие было сильным, а ладонь твердой и мозолистой. «Рад познакомиться, мистер Джоняк. Бат говорит, вы можете удовлетворить нашу потребность в оружии». Человечек пригладил каштановые волосы и скрестил на груди руки. «Я занимаюсь высококачественным оружием, мистер Кейн. Если вы намерены взять приступом телефонную будку, то вернитесь наверх. Там есть все, что для этого нужно». Я покачал головой. «Я несколько более честолюбив. Мне надо снарядить отряд из 8 человек. Речь пойдет об основательных закупках. Автоматическое вооружение, личное оружие, боеприпасы, связные устройства и взрывчатка. Заплатить могу наличными или золотом. По вашему выбору». Лицо человечка медленно расплылось в улыбке еще до того, как я упомянул о деньгах. «Приятно видеть человека, знающего, что ему нужно». Бронислав вернулся за конторку и взобрался на высокий табурет. Положив на колени блокнот, он открыл чистую страничку и взял карандаш. «Не начать ли нам сначала?» Я кивнул. «Итак, 8 портативных раций с наушниками-микрофонами в комплекте с питанием». Бронислав начертил закорючку. «Возможно, хотя, может быть, придется купить японские». «Не имеет значения. Еще мне понадобится 2 килограмма взрывчатки, Семитек или Си-4, 12 радиовзрывателей, 24 чистых чипа памяти и программатор, чтобы прожечь их для речевой команды на подрыв. Неиспользованные чипы и программатор я верну». Человечек поднял на меня черные глаза. «Дальше!» «Штурмовые винтовки, 8 штук». Я повернулся к стенду, на который он указал. На нем было развешано с дюжину различных винтовок. «Бат, Нэтч умеет стрелять?» Великан кивнул. «Мы все умеем». «Отлично, это уже легче. Дайте мне 8 карабинов, Кольт АР-15А2, и к ним по 6 полных 20-зарядных магазинов с дуплексными патронами. Еще 2000 патронов россыпью, тоже дуплексные. Справитесь?» Карлик пожал плечами. «Дуплексные патроны добыть трудновато, но я могу. Полные автоматы, так?» Я предпочел бы переключатель на одиночный огонь, короткие очереди и автомат. Ясно. Дальше. Личное оружие. Я посмотрел на Бата. Ты, наверное, знаешь вкусы своих друзей.